Глава 15. Разговор с Жозе. Таким образом, в нашей стране существует параллельная центральная власть и структура, не подвластная вам, что пронизало почти все силовые органы и обеспечение внутренней безопасности страны. Возможности этой структуры неизвестны, цели тоже, это из минусов. Из плюсов, эта структура неоднородна и имеет серьезные внутренние противоречия, что уже начинают выходить наружу при всех стараниях участников этого образования остаться в тени. Да и само желание не показываться на глаза говорит о слабости в прямом противостоянии с официальной властью. Закончил доклад и первичный анализ попрыгайло. «Да», — мрачно протянул президент. «Вот тебе бабушка и Юрий в день. Продолжайте собирать информацию. Главное, кто из официальных лиц работает с ними напрямую и прикрывает от меня. Если у них есть внутренние разногласия, я хочу знать, в чем их суть, могут ли они их отринуть перед угрозой общего врага или нет. И цель. Какая у них главная цель? Чего они хотят и какими возможностями располагают? И подготовьте хотя бы черновой план взятия этих мистиков под контроль». «Сколько у меня времени?» «Это должно было быть сделано еще вчера», – выразительно посмотрел на порученца президент. «Я уже 2 десятилетия на посту и узнаю об их существовании только сейчас. Не кажется ли тебе это странным? Ты вот тут заявил, что один раз наблюдал за эффектом стирания памяти у случайного свидетеля. А что, если и я подвергся такому эффекту? Или еще кто из правительства? Поэтому ты не только сведения собирай, но и будь максимально скрытен. Да и то, что они начали массово людей уничтожать, плохо. Но именно эта их внутренняя грызня поможет нам взять над ними контроль. Главное – ударить точно и в срок». «Я все понял, Владимир Владимирович. Собираю информацию, прорабатываю план по взятию мистиков под контроль. Разрешите идти?» «Иди». «И еще», – мужчина задумчиво пожевал губами. «Ты же никому из моего окружения не говорил, что ты ищешь?» «Никак нет». «Даже Дмитрию Сергеевичу?» «Даже ему», — уверенно ответил Попрыгайло и тут же уточнил. «Есть основания подозревать его в сотрудничестве с мистиками?» «Не знаю, но судя по тем данным, что ты собрал, он идеальная для них кандидатура взаимодействия со мной. Сам он ничего не решает и прижать их не способен, но при этом может подать мне выгодные для них документы на подпись или передать мои планы, которые противоречат их желаниям. А там уже они своими методами способны сорвать любой мой приказ. Причем все будет выглядеть, как обстоятельство неодолимой силы». «Я присмотрюсь к нему, Владимир Владимирович», — кивнул порученец и, дождавшись разрешающего кивка, покинул кабинет. «Да, вот тебе бабушка и Юрий в день», — повторил задумчиво президент старую поговорку. «А сатанисты под Краснодаром. Получается, не выдумка. Как-то быстро тогда эту тему замяли. Даже странно. Надо будет этот момент тоже Мише дать на проверку». Георгия Константиновича я нашел там, где и оставил. На последнем этаже пятиэтажки в соседнем дворе. Ему повезло больше, чем Митьке, и дух достался непрокачанный. Да к тому же не ребенок или девушка, а взрослый парень, уже вышедший из студенческого возраста, но еще не обзаведшийся семьей. Облегченно выдохнув и закинув его часы в свой рюкзак, мы уже вдвоем двинулись проверять Юру. «Жив?» – спросил я, уже видя мрачно восседающего на перилах парня. «Жив», – тускло отозвался он. «Что случилось?» «Состояние ученика мне совсем не нравилось. Что произошло при развоплощении очередного темного, что он такой поникший?» «Мы мальчика убили. Ошарашил он нас со стариком. Но наше действие. Из-за нас, короче, 4-летний карапуз погиб. Уже ушел к душе мира, как ты говоришь». Криво посмотрел Юра на меня. «С темным разобрался?» — уточнил я главный вопрос. «Да, только толку. Пацана не вернуть». «Рассказывай», — приказал я Юре, забрав его повязанный на батарею пояс. «Да что рассказывать?» — кисло скривился парень. «Я с девкой столкнулся. 18 лет, любительница аниме и катан. Создала из своей энергии подобие клинка и металла с его кончика темные серпы, как в ее любимых мультиках. Даже название своим атакам дала и выкрикивала, когда удар наносила. Пацан этот, ее младший братик был. Я ведь вошел в квартиру, в ту тот момент, когда оттуда женщина вышла, их мать, в магазин. Она вернулась за 5 минут до того, как вы пришли. Сейчас там сидит, над сыном рыдает. Мотнул головой на дверь Юра. Я внутренне содрогнулся, мысленно поставив себя на его место. Лишиться сначала дочки, а потом, выскочив на несколько минут из дома, вернуться и застать труп сына. Что может быть хуже? Ведь еще и ювенальная юстиция вмешается, как бы несчастную еще и в тюрьму не упекли. Повесит смерть ребенка на нее, и все. А когда зашел, то увидел, как эта тварь над братом склонилась, что-то ему нашептывает, а тот стеклянным взглядом в стенку уставился и весь дрожит. Я, недолго думая, к ней подскочил и влепил по ней деленьем, но она толстая оказалась, лишь покачнулась, а потом резко обернулась и в меня рукой махнула. У нее из руки словно комок грязи вылетел, в живот мне попал. До сих пор кажется, будто кто-то грызет меня здесь. Потер себя по названному месту Юра. Ну а дальше? Она катану создала, и мы начали атаками перебрасываться. Мне уже не до пацана было, лишь бы выжить самому. Ну и парень поджал губы. Не уследил, как ребенок у меня за спиной оказался. Увернулся от ее очередной атаки, а та в мальчика попала. Он кулем тут же свалился, и дух из тела ему этим ударом вышибло. Энергии уже почти не было. Видно, она как раз его до этого выпивала. А когда он тела лишился, то даже мама сказать не успел, как его вниз утащила. Тут ничего уже не сделаешь. Банальность, но что еще я ему мог сказать? «Главное, что она теперь никому ничего не сделает. Это ведь не она виновата!» — вскинулся Юра. «Это все это Мэри. Она ее убила, а потом темной сделала. Почему мы Мэри не грохнем? Почему боремся с последствием, а не первопричиной? Пока эта сука жива, сколько людей она еще убьет? Почему ты ей потакаешь? Я же вижу, ты сильный. Ты можешь ее убить!» Я только тяжело вздохнул. Вот как ему объяснить все, что дело не в Мэри, что она лишь пешка, а есть личности намного могущественнее, что даже светлого бога могут заставить прогнуться под себя? «Если бы мог, я уже сделал, что ты говоришь», — в итоге ответил я. «Но есть причины, которые не позволяют мне этого». «Какие?» «Такие, что Мэри — это тоже лишь последствия, а не первопричина, и устранять ее смысла большого нет». «А кто первопричина?» «Темные Америки, что хотят подмять под себя весь мир. Я говорил вам об этом». «Ты веришь в это? А если это грандиозный обман, и просто темные хотят так нарастить свою силу?» «Как считаешь, тысячелетнего светлого бога они смогли бы обмануть? А ведь даже бог не подвергал сомнению их слова. Не хотел в это впутываться, да, но не опровергал их». Юра скрипнул зубами. «И что делать?» Продолжать плясать под их дудку? Если хочешь что-то изменить, стань сильнее. Без силы ты ничего не добьешься. И мы именно этим сейчас занимаемся. Так что хватит раскисать. Митьке вон вообще прокачанный темный достался. И ничего. На этих словах Юра с Георгием Константиновичем удивленно и с тревогой посмотрели на меня. Разбили подъезд? Навели шороху такого, что полиция приехала. Зато темный мертв, а Митька жив. И наверняка стал еще сильнее. «Это точно с ним все в порядке?» — не удержался от вопроса старик. «Так идем, сами увидите». Я порадовался, что удалось переключить внимание учеников на другую тему, но внутри все равно червячок сомнения в правильности наших действий остался. Сколько еще таких случайных жертв будет? А ведь искусственные темные тоже жертвы. И как медиумы вообще думают продолжать сохранять тайну о себе? Что-то у меня плохое предчувствие каждый раз наступает, когда думаю об этом. Митька и впрямь стал сильнее. Когда мы смогли забрать его яблоко и все вместе вернулись в лесополосу, он показал свою форму активации, продемонстрировав, что смог стать призраком. «Молодец!» — поотечески похлопал его по плечу старик. Юра смотрел завистью, которую пытался скрыть, и лишь пожал уважительно щуплую маленькую ладошку пацана. «Что ж, теперь осваивай эту форму, а я пока определюсь, как проводить твое развитие дальше». Оставив учеников обмениваться мнением и впечатлениями от прошедшего экзамена, я отошел подальше и позвонил Жозе. Экзамен в целом я посчитал пройденным на троечку, ну, может быть, с плюсом. Так-то все справились со своим противником, а у Митьки даже прибавка в силе случилась, Но случай с Юрой перечеркнул все положительные стороны. Если бы парень проиграл, я бы вообще посчитал бы, что слишком поторопился с экзаменом. «Привет, Олег», — ответил мне жизнерадостный голос Идальга. «Никакого сравнения с нашим прошлым разговором, когда я был еще в Краснодаре». «Здравствуйте». Я, в отличие от Джазе, не был столь радостным, что тот тут же заметил. «Что-то случилось?» «Случилось. У меня вопрос. Почему вы ставили опасные опыты на моей сестре?» «Какие опыты?» — искренне удивился мужчина. «Я никаких опытов на Рите не ставил. А она говорит обратное, что вы даже душу из ее тела вынимали». «Ах, это...» — облегченно рассмеялся Жозе. «Да какой это опыт? Я лишь проверил на практике конечный результат своих расчетов. Если бы что-то пошло не так, то Дождьбог успел бы вмешаться и вернуть душу девочки назад. Договоренность такая с ним была. Там все было абсолютно безопасно. Зря переживаешь. Тем более, что все закончилось благополучно». Внутреннее недовольство после слов Идальга осталось, но все же я признал, что совсем уж безрассудно он не действовал, поэтому перешел к следующей теме своего звонка. «У меня из 3 учеников один достиг уровня призрака. Полагаю, вскоре и 2 оставшихся подтяну. Он с ними поделится своими впечатлениями, а там по канатной дорожке... Так вот, мне говорили, что я должен найти учеников, дотянуть их до призраков и сдать последователям Дождьбога в городе. Не знаю, может, стоило сразу спросить о том, кто и где эти последователи, но сейчас уже тянуть точно нет никакого смысла». «Тут ты прав. Хотя я и удивлен, что ты раньше о них не заикнулся. Они же должны были тебе давать информацию по тому, где темные находятся». «Сам противника искал. Это, конечно, хорошо, но много сил требует. Тут бы последователи тебе много энергии и времени сэкономили. Собственно, твоим ученикам даже просто для связи с ними придется активировать свою форму. Поэтому и нужно было тянуть их на этот уровень. Сейчас же сведешь их вместе, после чего последователи начнут давать им координаты обнаруженных темных, а те их устранять и проводить очистку квартир». «Сейчас-то этим тебе приходится заниматься. Не надоело еще?» — хохотнул в конце Жозе. «Да я очистку почти не провожу», — слегка обескураженно ответил я. «Так только самые большие скопления негатива убираю. Это нужно было?» «Конечно!» — пришло время удивляться Идальга. «Ты что, забыл, чем в основном со Светой занимался?» «Нет, просто ситуация другая, да и не видят они потоки энергии, а сам я на их обучении сосредоточился», — стал я оправдываться. «Ладно, упустил этот момент, плохо, но впредь не допускай подобной промашки. Итак, понимаю, что поиск темных у тебя немало сил должен был отнимать». «Вот с последним проблем как раз не было. Разве соглашение не подразумевает, что темные обязаны нам помогать?» «Не понял», — подобрался Жозе. «Рассказывай». «Ну, я и рассказал про Мэри и наши взаимоотношения». После чего выслушал короткую заковыристую речь от Жозе с вкраплениями из его родного языка. «Не обязаны темные нам помогать», — закончил он свой спич. «Их задача — создать мясо для быстрой прокачки наших учеников, а искать их и развоплощать мы должны уже сами. Понимаешь? Ситуация, приближенная к боевой, поэтому и в нашем городе присланный темный работал по шаблону. Ты должен был не напрямую к ней обращаться, а вычислить ее схему создания темных и идти по ней. Черт!» Жозе с силой выдохнул. «Ты понимаешь, что она не просто так тебе показалась и преследовала в первую очередь свои цели, причем мы не знаем какие?» «Теперь понимаю», — вынужденно признался я. «Но что я должен был делать? Послать ее?» «Именно. Причем, заметь, из твоего рассказа я понял, что ты так и сделал, но она все равно осталась тебя ждать, так?» «Да. Это должно было тебя насторожить, а ты расслабился. Короче, будь начеку. Я скину тебе сейчас всю информацию, что у нас есть по местным медиумам и их отношениям. Заодно фото некоторых из них тоже отправлю. Может, и узнаешь среди них свою Мэри». «Спасибо». «Не за что», — хмыкнул Жозе. «Просто не расслабляйся. Темные ничего не делают без пользы для себя, даже когда приперты к стенке. Еще что-то? Или на этом новости закончились?» «Да вроде все. Тогда бывай. Мне еще Леру учить и учить. Да и разобраться нужно, чего в ней больше, медиума или духа. Пока!» Через пару минут айфон пиликнул входящим сообщением, и я открыл тяжелый файл с кучей фото и кратким досье под ними. Пролистав их, я уже без удивления нашел знакомое лицо. Здесь Мэри была еще подростком, года на 3 младше, чем ей есть сейчас. Но, несмотря на это, она вполне узнавалась. Я тут же прочитал настоящее имя девушки, с которой общался последние несколько дней. Карина Плеткина. Ниже шла краткая информация, что это за род и какие корни имеет. Оказалось, что их основатель Плеть, праправнук одного из старейших темных богов славян, Переплута. Род после последней мировой войны сильно ослаб и так и не смог восстановиться. На данный момент осталось всего 2 живых представителя рода – Карина и ее мать Инна. Вот уж кто не сильно много потеряет при появлении темных Америки. Они как были внизу пищевой цепочки среди темных, так и останутся. Если... Да ну не может быть. Отмахнулся я от такой мысли. Смысл Плеткиным предавать прародителя своего рода? Переплута американцы, как остальных древнейших богов, постараются уничтожить. Просто потому, что у тех не только силы много, но и влияние, и репутация, да всего много. А вот молодняк контролировать проще, их могут и пощадить. Но чем могли привлечь Плеткиных? И конкретно Плеть? Сомневаюсь, что Карина действует по собственной инициативе. Новой силой обманут. Зачем американцам делиться силой? Повысить его в иерархии? Ну, может быть, я еще не слишком хорошо знаю отношения между богами, чтобы понять нынешнее место Плети в них. Может, он там никто? Ладно, подумаю об этом позже. Но держать в уме такой вариант стоит. После чего я стал изучать следующую часть файла, в которой говорилось уже о местных последователях Дождь Бога. Надо будет с ними встретиться, но сначала решить, как теперь быть с этой Мэри Кариной. «Нашла», — довольно констатировала богиня. «Долгий перебор вероятностей будущего дал результат». Макош нашла путь, в котором безымянный не только полноценно не пробуждается, но и наоборот, окончательно теряет себя, становясь инструментом в руках других духов. Всех, а не кого-то одного. Да, прийти к этой вероятности будет непросто. Много ключевых событий придется контролировать чуть ли не вручную, и одной богине точно не справиться. Но главное – принципиальная возможность такого исхода. «И таиться перестанем, как в старые добрые времена», — улыбнулась богиня. «А теперь за дело. Первое ключевое событие будет уже через 2 дня. Вот только самой мне туда ход закрыт». Задумалась Макош, просматривая выбранный вариант, пытаясь разобраться, что или кто. Кто стал причиной именно такого развития событий, какой нужен ей? «Надо же!» — протянула она, когда сумела выявить ключевых участников события. «Род, не как твои потомки отличились, как говорит Дождь Бог, яблоко от яблони. Правильных потомков ты взрастил. Тогда ты поможешь мне первым».